وهذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من سنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. перевод этого матна сейчас в течение шарха иншалла таала переведем. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا وقلبا خاشيا. أما بعد, قال الإمام رحمه الله: فصلى في مكة ثلاث سنين وبعده أمر بالهجرة إلى المدينة. то есть молился в Мекке 3 года после Исра валь-Мираж, затем переехал, то есть сделал хиджру в Мадину. صلى في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين وبعد يعني بعد أن فردت عليه الصلوات. то есть пророк صلى الله عليه وسلم молился в Мекке 3 года после того, как стала обязательной для него молитва. صلى صلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه. то есть совершал 5 молитв, такие 5 молитв, как мы сейчас в наше время 5 молитв совершаем. قد حدت صفات حدت صفاتها. то есть было уже определённо описано пророк صلى الله عليه وسلم, каким образом должна совершаться эта молитва. варкануха, какие столпы, ваджибатуха, то есть какие ваджибы у этой молитвы, то есть обязательности этой молитвы. вахудда таукату саляти кулин, и было уже определено время для этих молитв. джа иля наби джибриль вабайяна ляху аукату салават, пришел джибриль пророку саллаллаху алейхи вассалям и объяснил ему времена молитвы. бада саляса синин мин фарди салят хаджара набию алейхиссалату вассалям иля мадина. через три года после того, как стало обязательной молитвой, пророк саллаллаху сделал хиджру в Медину. Бадан умер обязалик вабада хиджратихи алейхиссалату вассалям иля мадинати ибтада тарихуль хиджри. после того, как пророк саллаллаху было приказано сделать хиджру, и после его хиджры начался тарих хиджри. поэтому сейчас вот есть же у нас календарь, хиджрийский календарь. вот с этого времени начался, с 1425 год, если я не ошибаюсь. как это общеизвестно. لما أتى إلى هذا الموضع, когда шейх Мухаммад Абдул-Вахаб дошел до этого места, فسر хиджра, объяснил, что такое хиджра. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. хиджра – это переезд или переселение из страны ширка в страну ислама. هذا تعريفها الاصطلاحي. то есть это правило в терминологии. аль-хиджрату филлюга, что касается языкового значения, ат-тарк, оставление. ва фиш-шар, а в шариате, тарку ма ля юхиббуху Аллаху ва йардаху ля ма юхиббуху Аллаху ва йарда. оставление то, что не любит Аллах и его послание, то, что не любит Аллах и чем он недоволен, к тому, что любит Аллах, то есть переезжать к тому, что любит Аллах и чем он доволен. ва ядхулю фи хазаль маана шарги шар'и хаджру аш-ширк, и входит в это языковой, то есть в эту терминологию, а это оставление ширка. ядхулю фиха тарку махаббати гайри ля, входит в это оставление любви не к Аллаху субхана ва тааля ва расули, и не к пророку саллаллаху алейхи салям. ва ядхулю фихи тарку баладиль куфра, и также входит в это правило оставление страны куфра. лянна аль мукама фиха ля йардаху Аллаху джалля ва аля ва ля йухиббуху, потому что жить в этой стране, то есть в стране куфра, не любит Аллах субхана ва тааля, недоволен этим и это не любит. амма фи истилах каля, что касается терминологии, сказал: аль хиджрату интикалю мин баляди ширки ля баляди ислам. хиджра – это переселение из страны ширка в страну ислама. антикалю яни тарк – переселение, то есть оставление баляди ширк, страны ширка, воздихабы ля баляди ислам, и ехать в страну ислама, или идти в страну ислама, отправлять в страну ислама. сабабу хиджрати яни сабабу и джабель хиджра. причина хиджры, имеется в виду причина обязательности хиджры, ау сабабу машруиятиль хиджры, или причина, когда хиджра становится обязательное. анна аль-мумина яджибу алейхи ан юзира динаху, то, что верующий является обязательным для него выявлять свою религию. муатаззан бизалик, то есть гордиться этим или ведь с достоинством, чтобы он не скрывался своей религии. мубайинан линнас, объясняя людей. мухбиран анху яшхаду шахадат аль-хак, то есть рассказывая своей религии, свидетельствовать истинное свидетельство. лянна шахадат аль-лилляхи бит-таухид ва лин-набиихи бир-рисаля фиха ибарул гайб, потому что под словом свидетельство Аллаху, то есть говорит «Ля Иляха Илляллах», «Валиннабих» и свидетельствует, что пророк Мухаммад Саласам является посланником, в слове свидетельство содержится что? Передать это другому. То есть, когда мы говорим «Я ашхаду», свидетельство это имеется в виду, чтобы ты это знал и чтобы ты это передал. Знал, был убежден в этом и это передал. То есть, шахада подразумевает в себе три вещи. Как говорит уляма, это «Илм», «Иатикад», «Валиалям». То есть, тот человек, который не знает и не убежден в этом, и не рассказывает об этом, человек не называется кем? Шахидом. То есть, он не называется свидетельствующим. «Вахаза лихвару якуну бикаули валямль». Это сообщение бывает словами и делами. «Изгару дин биги якуну ихбар альгайр анмадмуми шахада ва маана шахада». То есть, сообщением выявления религии этим самым, то есть, когда люди знают, что мусульмане видят, что я делаю, этим самым я доношу до другого о том, что содержит в себе шахады. И что подразумевает под собой это шахады. Фалихаза канат хиджрату мин баляди ширки ля баляди ислами ваджиба. Поэтому переселение из страны ширка в страну ислама является обязательным. Излям естатуя муслим изгара дин. Если мусульманин не может выявить свою религию. Лянна изгара дин ваджибун филяр. Потому что выявлять религию, имеется в виду внешне, чтобы знали, кто вокруг тебя, что ты мусульманин, является обязательным. Ваджибун ля мусульман юзра дина. Является обязательным для мусульманина выявлять свою религию, то есть не скрывать свою религию. Ван ля естах в бединих. И чтобы он не скрывался своей религии, фаизак и если он не имеет возможности выявить свои религии в каком-то месте, то ему является ваджибом оставлять это место. То есть является ваджибом для него делать хиджру. Сказал переселение страны ширка в страну ислама. Баляду ширк хиякуллю бальдадин язару фиха шир. Баляд ширк — это любая страна, в котором в основном имеет силу ширк, ваякуну галибан, то есть имеет силу. Иза захара ширку фибалядин васара галибан кафиран аксар мин гайрихи сара тусамма баляди ширк. Если то есть ширк в какой-то стране будет явным и станет, как говорится, главенствующим над всем, и его станет так много, то эта страна будет называться баляду ширк. Саваун кана газа ширк фирубубии, будь этот ширк в рубубии, то есть как, например, бывший Советский Союз, аукана филиляхия, или же в поклонении кому-либо, аукана фимухтадаяти лиляхия, минтаати, вот тахким ванахвия, или же в том, что следует за улюхия, а это как подчинение, потом законы, чтобы были исламские и так далее, баляду ширк хиэль бальдату ляти тазару. Язару фиги ширку аякуну галибан. То есть страна ширка — это там, где выявляется явный ширк, много его, и он главенствует над всем. Хаза мана макаррараху шейх Мухаммад ибн Ибрахим рахимуллах. Это смысл, о котором сказал Мухаммад ибн Ибрахим. Мухаммад ибн Ибрахим — это муфти Саудии до шейха ибн База рахматуллахи алейхим джамиан. Хина масуили ан дар уль куфри махия. Когда его спросили про дар уль куфру, что это такое? Каля дар уль куфр хия дар уль лати язару фига аль куфр ва якуну галибан. То есть дар уль куфр, страна куфра — это та страна, в которой выявлен явен ширк и где он является главенствующим. Изан Иза захара ширку фибальдатин уасара зугуру галибан. То есть если выявится ширк в каком-то государстве и станет он главенствующим, ма назалькан якуна мунташиран захиран байинан галибаль хайр. То есть это указывает на то, что этот ширк распространен и он явный. Явный этот ширк, и он, как говорится, стоит над добром. Файнна хаза тусамма баляда ширк. Это и называется как страна ширка. Хаза биатибари мавака ваху ширк. То есть это в отношении того, что творится на этой земле, а это ширк. Амма биатибари ахли дар. А что касается тех, кто живет в этом доме, в этой стране, фаази масали фиха хиляв байна ахли лалим ан юнзара фитасмеяти дар бидар или саму дару ширк. Что касается тех, кто живет в стране, то среди ученых есть разногласия. Можно ли называть страну страной ислама или страной ширка в отношении жителей? Значит, у нас есть разница между двумя вещами. То есть в отношении того, что творится, и в отношении тех, кто живет. Что творится, если ширк творится, то среди ученых единогласное мнение, что если ширк в основном, то это дару ширк. А что касается жителей, то есть кто-то говорит, если там одни мусульмане живут, то это что? Является дару ислам. А если там одни мужики живут, то является дару ширк. Это не так. Это не так. Сейчас будем об этом дальше читать. Вакацуля шейху ислам рахимахуллах, то есть шейху ислам ибн Тайми рахматуллах алейс, был спросен анбалядин тазару фига ляхкам уль куфр. То есть в стране, в которой есть законы куфра. Ва тазару фига ляхкам уль ислам. И также есть законы ислама. Факали хази дару ля юхкам алейхи дару уль куфр. То есть эти законы эта страна, нельзя про нее говорить, что это страна куфра, валяннага дарул ислам, и нельзя говорить, что это страна ислама, баль юамалю муслим фиха бихасабихи, ва юамалю фиха аль-каферу бихасабихи. То есть с мусульманином уже обращаешься в соответствии, ну, как это от тебя требует положение, а с кафиром так, как от тебя требует это положение. Вакаля баду ляма аддар из азагра фиха лязан ва сумья вахту минаухати салят фа иннага дарул ислам. Некоторые ученые сказали, страна, в которой слышно азан во все времена намаза, то это является дарул ислам. Потому что лянна набия саллаллаху алейхи вассалям кана из арадан яузу кауман ан юсаббихахум каля лиман ма. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если хотел напасть на какой-то род, ан юсаббихахум, то есть напасть на них утром, каля лиман маху, говорил тем, кто с ним, интазиру, подождите, фаин суми сами азан ан кафа. Если он слышал азан, то он не нападал туда. Вайн лям ясма азан ан каталя. А если же он слышал азан, тогда он уже заходил в это селение. Вахаза фигин назар. Что касается того мнения, тут говорит, надо посмотреть в это. То есть это не совсем правильное мнение. Лянна аль-хадис аля-аслихи. Потому что этот хадис, он говорит, на основе. Что подразумевается под основой? Вахуа наль-араба хина ю'алюнуна азан. Маазалик аннахум юкруна ва ишхадуна шахадат аль-хакки аннахум я'алямуна ма'назар. То, что арабы во времена пророка Саусам, когда говорили азан, они вместе с этим подтверждали и свидетельствовали. Это свидетельство, они знали, что требует от них это свидетельство. Вагум юадуна хукука тухид. И, соответственно, они уже выполняли то, что требовало от них это свидетельство, то есть свидетельство единобожие. Алязиштам аля алихи азан, в которой содержится в азане. То есть ашхаду ан ля илях лала, ашхаду ан ля илях лала, ашхаду ан ля илях лала, ашхаду ан ля илях лала. Фаиза шахиду ан ля илях лала, варафу ля азан бис салят. И если эти арабы, то есть какие-то племена, свидетельствует, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха. И говорили азан в намазах, ма назалик аннахум инсалиху минаш-ширк. Это указано на то, что они вышли из ширка, ватабарру мингу, и отказались от него, ваакаму салят, и начали выполнять молитву, камакали Аллаху Таля, касался Всевышний Аллах, фаинтабу ваакаму салята ваатау заката, фаихванукум фидин. И если они покаются и начнут совершать молитву, и начнут давать закят, то они ваши братья в религии. Фаинтабу аймина ширк. Если они сделают тауба, то есть от ширка, ваакаму салята ваатау заката, фаихванукум фидин, и будут совершать молитву и давать закят, то они ваши братья в религии. Залика лянна аль-араба кану яалямуна маана таухид. Это потому что арабы знали смысл таухида. Фаиза дахалю фил ислам шахиду ан ля илях лала. И поэтому, если они заходили в ислам, свидетельствовали ля илях лала, ванна мухаммад расула, что... То есть говорили свидетельство ля илях лала и мухаммад расула, далля залика аннахум яамалюна бимухтада зали. Это свидетельство над тому, или указано на то, что они уже жили в соответствии с тем, что требует от них свидетельства. Уамма фигази лязмина. Что касается наших времен, аль-мутахира, то есть в наше время, фейнна кассирун миля муслимин, многие из мусульман, якулюна ля иляхи лала мухаммад расула, говорят ля иляхи лала мухаммад расула, валя яалямуна маанаха, и не знали, не понимают смысл этого. Валя яалямуна бимухтадаха, и не знают то, что требует от них это свидетельство. Баль таджиду ширка фашиан фихим, даже ты найдешь ширк распространен среди них. Валихаза. Ля ямалюна бимухтадаха, да, не делают, не живут в соответствии с этим, джазакаллахаря, не живут в соответствии с тем, что требуют от них. Бальтаджиду ширка фашин фигим, ты найдешь ширк распространенным среди них. Валихаза такулю, валихаза накулю инна хаза лькайт, ау хаза тариф гуа анна дар алислам хия дару ляти язару фи алязам бис салават анна ху фи хази лязмина аль мутахара анна ху ля ясеху ан якуна кайда. То есть то, что это связь или это тариф, это правило, а то, что страна ислама это там, где дают азан для молитвы, в наши времена это неправильно. Вот далилю аля аслихи. И этот далиль, то есть то, что правосовался на арабском, это на основе. А что за основа? Гуан аль араба кану янсалихуна минашир. То, что арабы выходили из ширка, оставляли ширк, у этабарауна мингу ва минахлихи, и отказывались от ширка и от тех, кто делал ширк. Ва юкбилюна аля таухид. И принимали единобожие, ваямалюна бимухтаду шахадатайни, и жили в соответствии с тем, что требовало от них два свидетельства, бихаляфи ахлигази лязмин аль-мутахира. То есть, арабы почему приходили, пророк Саусам, маленькое такое отхождение, когда пророк Саусам приходил, сказал, кулю ля илях лала туфляху, скажите ля илях лала, будете иметь успех. По идее, в наше время, если ты хоть кому скажи, какой-нибудь еврей, скажи ля илях лала, я тебе, допустим, что деньги дам, допустим. Или еще что-нибудь, или какой-нибудь. Он тебе скажет, ля илях лала, сколько раз хочешь, тысячу раз скажу, ля илях лала. И можете тысячу раз сказать, ля илях лала. Араб, что бы ты ему ни предлагал, он ля илях лала не говорил. Почему? Потому что арабы, они были мужики. Как в наше время говорят, за свои слова отвечали. в отличие от наших времен среди многих мусульман. То есть, когда араб что-то говорил, он за свои слова что отвечал. Поэтому историю Хамзы помните? Когда он пришел, как в ислам Хамзы был? Взял одного Абу Джахля, набил ему лицо, морду и сказал, что ты бьешь Мухаммада, а я на его религии? То есть со злости сказал. После этого вернулся на Мусульмана. Что я сделал? Что я сказал? Мы же пойдем, кстати, я пошутил же, правильно? Как мы в наше время что-нибудь говорим, потом говорю, что я пошутил. Он, видишь, за свои слова отвечал. Потом он же думал, что делать, что-то. Потом просил Аллах, если это истина, дай мне успокоение. И поэтому арабы, когда приходил, и араб говорил, ля иляха иллаллах, он понимал, что значит ля иляха иллаллах. А другие арабы, которые не говорили ля иляха, они понимали, что если он скажет ля иляха иллаллах, за свои слова должен отвечать. Он уже просто так, поэтому не говорил, что попало. Он что попало, не произносил. Был очень осторожен в своих словах. Был очень осторожен в своих словах. Поэтому, а в наше время многие, кто говорит «Ля илляха иллаллах», здесь студенты в Азгаре, кулию закончили, «Ля илляха иллаллах» говорят, потом идут и говорят, «Я Саид Эфенди, помоги нам экзамены сдать, вали язубилля, на салаф аля». Хоть он тысячу раз говорит «Ля илляха иллаллах». Поэтому, то есть, это неправильно, то, что мусульмане сказали, шейх говорит, то, что многие ученые сказали, там, где дают азан, это неправильно. Однако во времена пророка это было правильно. Более правильно это то, что первым мы сказали, то есть как называть страну, то есть страна куфра или страна ширка. Дар ширк. Смотрите, что предложение правильно. Вот так шейса. То есть и не обязывает бытье. Дарун ма, то есть имеется в виду какого-то, какой-то страны. Дара ширк, чтобы она была страной ширка. А удар ислам, или же страной ислама. أن يكون هذا حكم على أفراد الذين في داخل الدار. То есть судить, что страна Дару Ислам, Дару Ширк, смотря на то, кто живет, и то есть люди, которые живут в Дару Ислам. То есть еще раз говорю, валя язаму мин каунин дарин ма, запятую поставьте, Дару Ширк, а у Дару Ислам. Чтобы ее не прочитали, так валя язаму мин каунин дарин ма Дару Ширк, чтобы так не прочитали. Значит, мы не судим по стране страны Ширк и страны Ислама, смотря на тех, кто живет в этой стране. Балькульна имналь хукма алейхи бианнага дару куфра ау дару ширк хаза филгалиби беззугури ширк валь куфр. Однако мы судим по стране, что это страна ширка или страна куфра, смотря на то, что если ширк побеждает или куфр побеждает в этой стране, явный он и побеждает, имеет силу над всем другим. Ваман фига юамалю кулю бихасабихи. И каждый в нем, тот, кто там живет, уже каждый, то есть имеется в виду, в какой стране живет, там, где мусульмане и мусульмане и кафиры, имеется в виду из страны законы ислама, из страны законы ширка, каждому уже так, как это требует положение. Хасатун фигаза заман, особенно в наше время. Лянна зугуру куфр, зугуру ширк бикасир мина диар. Потому что, говорит, очень стал явным ширк из куфр в очень многих странах. Ляйса мин вакия ихтияри ахли тилькальбия. Не от того, что сама страна хочет такого, это. Бальгуа рубба маканан тарих и тасалют. Это может быть через дорогу власти. То есть пришел какой-то президент, допустим. И он, допустим, безбожник, и ввел бы что, какие-то каноны, например, какие-то конституции и так далее. А в стране, допустим, мы не можем уже сказать, что это, допустим, страна ислама от того, что там все мусульмане живут. И наоборот тоже. Амма туруху суфия масалят. Имма тут, например, очень распространилась суфизм. Ауан тасалют аль-хукумат. Или же, например, по причине власти у правительства. Ау наху залик. Кама гуа мушахадан маруф. Как это, говорит, сейчас видно. Лигаза накулю инна исмад дар аля наху има байянту. Поэтому мы говорим, что Исмдар, как мы судим, что это Дару Куфр? Ты смотри в самой стране. Ширк распространен имеет силу, или же ислам распространен имеет силу. Амма ахлюга яхталифу халь. Что касается жителей, то это отличается. Кхали валь хиджрату интикалю мин баляджи ширки ля баляджи ислам. Хиджрат это исцеление страны ширка в страну ислама. Аль хиджрату мин хайсу макану гатан касиму ля хиджрати амма ва хиджрати хас. Что касается хиджры, то есть хиджра из какого-то места, то она делится на общую и на конкретное. Аль хиджрату амма, хиджра амма, то есть общее. Хелля ти арафа гашей гуна би тарку би баляджи. Тарки баляди ширки или баляди ислам. То, о чем сказал здесь шейх, это оставление страны ширка и переезжать в страну ислама. Алинтикалими баляди ширки или баляди ислам. Баляди ширк ай баляду или антатлю шамс или магрибия. То есть переселение страны ширка в страну ислама. Айю балят. Какая бы страна ни была, до какого времени? Или антатлю шамсу мин магрибия. До тех времен, пока не выйдет солнце из Магриба, из запада, с запада. Айю балядин загра фига ширк. Любая страна, в которой явным стал ширк. Зара фига ахкамуль ширк. явным стали законы ширка. Кана залика галибан, и это имеет власть над всем, то есть победило все. Фаинна хиджрату минхату саммаль хиджра, переселение из этой страны называется хиджра. Уази хиджра ам, это называется общим переселением. Минхайсу макан юмкинуан такуна муталлика бия ебаля, со соотношением места это может быть связано с любой страной. Амма хиджрату хаса, что касается конкретных хиджра, хия хиджрату мин Макка лиль Мадина, то есть это хиджра из Мекки в Медину. Ва Маккату лямма таракаха навию алейхи салату ва салям, таракаха ва хия дару ширк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда оставил Макку, это было, Макка была что, страной ширка. Почему? Потому что хоть там мусульмане жили же, правильно, в Мекке же было много мусульман тоже, которые не смогли хиджру взять. Однако победу имел кто? Ширк. Ва захаба лиль Мадина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Медину переехал. Лямналь. Фачия фи ислам, фасара кулля байти ми буютиль Мадина, дахаля фи ислам. Потому что в Медине распространился ислам, и любой дом из домов Медины обязательно кто-то был из мусульман. Фасара дар ислам, и это стало страной ислама. Фантикаль ми баляди ширки ля баляди ислам, хаджара хиджра донхаса. То есть здесь переселение из страны ширка в страну ислам, то есть из Мекки Медина, это является конкретным переселением. Аль-хиджр, хази хиджра тухаса, хи ал-лати джа фиха каулю алейсу ата ислам. Это конкретно хиджра, это та хиджра, о которой сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля хиджра табад аль-фатх ва джихаду ва ния. Нету хиджры после открытия, имеется в виду открытие Мекки, однако джихад и намерение. Значит, тут имеется в виду, какая хиджра в этом хадисе? Хиджра хаса. Кама сабата в сахайни каулю ля хиджра табад аль-фатх. Яни ля хиджрата мин Макка, аль-хиджрату хаса хази мин Макка ля Мадина. То есть нету хиджры из Макки, имеется в виду конкретно хиджра, а это хиджра из Мекки. То есть потому что страна Макка станет, иншалла, до конца до судного дня страной ислама и останется. Мекка, то есть ширка в ней иншалла не будет. Амаль хиджрату ляма, что касается общей хиджры, аль-интихаль мин баляди ширки ля баляди ислам, переселение страны ширка в страну ислама, фахия бакиятун ля тулуй шамс иль мин магрибиха. Она, говорит, является действительной до того, до тех времен, пока не выйдет солнце из запада. Эля киямиса, до судного дня. И за уджи добавили до ширк, если где-то будет страна, страной ширка, по уджи добавили ислам, и где-то будет страна ислама, то уджабу аль-хиджра, становится обязательно хиджра, хаза мин хайсу макан. Это что касается мест. Ва мин хайсу аль-хукм, что касается хукма, фэйна хиджра тутаратан лякуну ваджибан, ватаратан такуну мустахаббан, ватаракун. То хиджра иногда может быть обязательной, а иногда может быть желательной. Такуну хиджра туваджибадан, яни мин баляди ширки, ля баляди ислам. Хиджра будет обязательной из страны ширка в страну ислама. Такуну ваджибадан, излям юмкин аль-муслим, аль-мукин бидари ширк ан юзра динаху. Если мусульманин, который живет в этой стране ширка, не может, то есть не может выявить то, что мусульманин. То есть не может, чтобы так, чтобы люди знали, что мусульманин. Эта страна, как это, в этот момент становится хиджра ваджиба. Амма из астатан юзера таухид. Однако, если он может выявить таухид, ва юзера мухтадаят динихи, и выявить то, что требует от него религия, ас-салят ва тибау сунна, то есть салят и все, что пришло в сунне, куллю балядин бихасабихи. То есть тут уже, говорит, в каждой стране уже конкретное положение. Бихасаби мафи именно ширк. Смотря на то, что до какой степени там ширк, юзеру на юхалифу фиги газальбалят, и он может выявить то, на чем эта страна, то есть страна в ширке, он может выявить, у аякуну мутама язан фиги, ему может отличаться от них, из лям ястатэ залик, а если он это не может, фаинна хиджра тутакуну ваджибатан алей, то хиджра становится обязательным для него. У алейхи хуммиля каулю гуталей, как ученые сказали, это то, на что указывает слова Всевышнего Аллаха Субхану, то есть на хиджру ваджиба. Инна лязина тавафагуму аль-маляйку тавзолими анфусихим. Те, у которых забирают душу маляйка, которые сделали зло. То есть люди какие-то сделали зло своим душам, и ангелы, когда их умрешляют, «Калю фима кунтум». О них ангел спрашивает, что вы делали? «Калю кунна мустадафина филярт». Они говорят, мы были ослабленными на земле. Имеется в виду, они не выявляли свою религию, оставляли какие-то вещи из религии из-за того, что не было возможности делать эти вещи. Я не лям на статы из гара деньги, то есть мы не могли выявить свою религию. Или стида бимана гуна адаму стита из ардин. То есть под этим под слабостью подразумевается то, что они не могли выявить свою религию. Калю алям такун арду Аллахи васия танфатухаджиру фиха. То есть маляйка скажет, неужели земля Аллаха не была широкой, и вы не сделали, почему не сделали хиджру? Фауляйка мауахум джаханнам, и пристанище этим людям будет что? Ад. Васат масира. Это указывает на то, что это грех. Фадалля хаза лянна ваджиба, это указывает на то, что это ваджиб обязательно. Лянна таваадахум алейхим биджаханнам, таваадахум таваадаха алейхим биджаханнам, потому что здесь им идет угроза чем? Огнем. Фамана хаза анна тарфаль хиджрати излям ястаты изгара дин аннаху мухаррам. И это указывает на то, что оставление хиджры, если человек не может выявить свою религию, религию, это является запретом ванна хиджрату ль-ваджиба, эту хиджру делать обязательно надо, то есть она обязательна. Аль-хисму ас-сани аль-мустахам, то есть второй вид хиджры, это желательно. То есть если ты ее не делаешь, не грех, а если сделаешь, то это желательно. Ва такуну хиджрату мин баляди ширки ля баляди ислам мустахабба. Это будет хиджра переселения из страны ширка в страну ислама желательным. Искана мумин изакана ль-мумину фидари ширки ястаты он юзрадини динагу. Если мусульманин, например, живет в стране ширка, и может выявить свою религию, уатакуну мустахабба, это будет желательно. Как в наше время в большинстве стран, например, куфра, например, Европа, Россия и так далее. Во многих местах мы можем жить, хоть страны куфра, ширка, однако мы же живем там, например, и мечети строим, и намаз даем, и это даем, и ходим, и молимся, и постимся, и так далее. Залька лянна ляса ляуаля мина хиджрати ан ятамас аль мумин мина заредини. А это почему? Потому что первая основа из хиджра, или основа хиджра является то, почему вообще хиджра? Зачем обязательно стало? Чтобы мусульманин явно, то есть, поклонялся Аллаху, выявлял свою религию. Амма я ан ябуд Аллаху джалля ва аля изза, чтобы он поклонялся Аллаху субхана таля как с достоинством, с честью, то есть выявляя перед всеми. Каля джалля ва аля я ибади аллазина аману инна арди васиатун файяи фаабудун. Сказал Священный Аллах: о мои рабы, которые уверовали, поистине моя земля широкая, поэтому мне поклоняйтесь. Назарят фиман тарак аль-хиджра. Этот аят был ниспослан в тех, кто оставил хиджру. Надагум бисм лиман. Всевышний Аллах обратился к ним как: о мои рабы, которые уверовали. Хази иль ахкам муталлика биль хиджра мин дар аль-куфра ва ширк иля дар ислам. Это, говорит, ахкамы связаны, или постановления, связанные с хиджрой из страны куфра и ширка в страну ислама. Хунака хиджрату нухра мин дари яксуру фия аль-маасу валь-бида иля дари ляйса фия маасу валь-бида. Там есть другой вид хиджры, говорит. Когда человек приезжает из страны, в которых распространены грехи и бедаат, в ту страну, в которых меньше, допустим, грехов и бедаатов. Допустим, например, кто-то живет в Египте, допустим. Мы знаем, что здесь бедаат распространен, и грехов тоже много, фитна. И кто-то, например, берет и, допустим, в Саудию, в Мекку, в Медину приезжает. Там же намного меньше, правильно же? Такого же нет, например, фасада и так далее. Это тоже один из вид хиджров. А у такилю фия маасу беда. Или же приезжает в ту страну, в которой поменьше бедаатов и грехов, фасады. Хазакара хази закара аль-фукаха, аль-фукаха ханабили рахима Аллах. Об этом тоже сказали ученые фукаха, то есть некоторые ученые хамбалиты. Закару аннах мустахаба, сказали, что это желательно. Анна аль-валида иза кашура фия аль-кабайр валь-маасы, фа иннаху юстахабу ляху ан ятрукаха иля дары и кылю фия залик, ауляйса фия шейн мин залик. То есть, чтобы страна, в которой распространились большие грехи или вообще вот порча, что является желательным, чтобы человек оставлял и переезжал в ту страну, где меньше таких грехов распространено, или же вообще их там нету. Лянна аль-бакау аля залька аль-халима ауляйка якуну маль мутавайдина бинаумин аль-азаб аль-лази юхиту би ахли аль-кура аль-лази назвалим. Потому что если он останется с этими людьми, то есть которых распространяются грехи, он может быть попасть среди тех, кому есть угроза, что его постигнет наказание, которое хватит тех, которые делают зло. Как мы знаем, Аллах субхана тааля погубил народы до этого, кауму Нут, кауму Ад, за какой-то грех. То есть сделали какой-то, например, как кауму Люд, занимались вот вещами, то есть мужчина с мужчиной жил и так далее. Аллах субхана тааля послал на них наказание, как пришло в хадисе, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: горе среди арабов. То есть горе арабам, сказал: горе арабам. В таком хадисе, в конце хадиса пришло то, что Аллах субхана тааля пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Аллах субхана тааля может погубить народ за грехи. А Айша радиаллаху анха спросила пророка саллаллаху алейхи ва саллям: даже если среди них будет правильный, даже если среди них будет правильный, если будет много плохого. Из этого, исходя, ученые сказали, что такие места надо оставлять. Поэтому мусульманину нельзя находиться в тех местах, где делаются грехи. Допустим, идешь, садишься за каком-то столом, и там спиртные напитки. Не сиди за этим столом, вставай и уходи с этого места. Потому что это место проклято. Не сиди на этом месте. Если у тебя есть возможность уйти, встань и уходи. Если же у тебя нет возможности, как минимум порицай сердцем. Очень-очень важный этот вопрос. Вакад хаджара джаман мин ахли аль-ильми мин аль-Багдад. Очень многие, говорит, ученые пересделали хиджру из Багдада. Ламма аля фиха саут аль-муътазили ва саут аль-беда. Когда там распространился мазхаб и'тизаль, и когда распространились там бедачки. Показ Рудфия Аль-Мааса, Уаздина, Уашурбу Хамры, когда там распространились грехи и прелюбодеяния, и распивание спиртных напитков, Таракуха или Абаляди Нухра, они переехали в другие страны. Уабаду Ахли Лялим Бакия Лякай Якуну Кайман Бихакля. Некоторые же ученые остались, чтобы там выполнять то, что требует от них Аллах Субхана Тааля, бидавати ва баяни ль-илми ва бил-инкар ва бин-хизали, то есть призывать и рассказывать знания и порицать то, что делали там люди. Вайдан касирум ль-улама тарака Миср, тараку Миср. Также многие ученые оставили Миср, лямма тавалят алейха даулю ль-убадия, когда над Мисром взяла власть Саур Бади, Бади это шииты, валиазуля Батыни, одно из самых заблудших течений в исламе. Хараджу илля гайриха. Многие ученые Ахли Сунна Джама переехали в другие страны. Ва-хаза кад юхмалю ан ля-аннаха мин хиджрати мустахаба. Это где-то есть один из видов хиджра мустахаба желательно. Ау хиджрату ам мин хиджрати ваджиба. Или же обязательно хиджра. Бихаса биль-халь физалика заман. То есть смотря на положение в это время. Окаля гуна рахимуллах аль-хиджрату фариду туаля хазби умма мин баляди ширки ля баляди ислам. Сказал, хиджра это является обязательным для этой уммы из страны ширка в страну ислама. Фарду бикайдин анляя статы из гарудин. То есть фардом является когда обязательным, если человек не может выявить свою религию. Фаинкана статы у камазака туляка фаинна хиджрату фихак и мустахаб. А если же он говорит, может выявить свою религию, как мы об этом говорили выше, шей говорит, то это является для него хиджра желательной. Вахия бакитун илян такумаса. И это хиджра действительно до судного дня. Юриду иля курби киямиса. То есть имеется в виду почти что до судного дня. Вахиету лю ущам спина грибиха. Это выход солнца из запада. Кама джаа фил хадис ля танкату лхиджрату хатта танкату тауба ва ля танкату таувату хатта татлю ущам спина грибиха. То есть не кончится хиджра до тех пор, пока не кончится тауба. То есть имеется в виду, будет действительно хиджра до тех пор, пока будет действительно тауба. И будет действительно тауба до тех пор, пока не выйдет солнце с запада. Кали рахимахуллаху мустадиллан, шейх привел далиль, вот далиль кавли тали, инна лязина тауфагну лмаляйка тузуалими анфусим. Поистине те, которых умерщвляют ангелы, тех, которые сделали себе зло. Зульму нас битаркаль хиджра. То есть, как они себе проявили зло, эти люди, оставив хиджру. Лянна гумаасу Аллаху джалля ва аля фитаркаль хиджра. Потому что они не подчинились Аллаху субхана ва тааля и оставили хиджру. Ва макката лям юад фи имканиль муъмина ан юзхира динаху фиха. И не было возможности у верующего в Мекке выявить свою религию. Факат тасаллату аль-куффару аля ахлиха. Потому что кафиры взяли власть над жителями Мекки. Фалям ястатыу ани аль-муминина ан юзрадинахум. И не могли мусульмане выявить свою религию. Ва-газа гуа каймун фи минаули дау. Это было в начале даавата. Тасаллату фатрата. Они, как говорится, взяли власть эти мушрики какое-то время. Пока назарудин фи аули дау ляйса ваджибан. И в начале не было благотворение религии обязательным. Сумма умеру. Потом стало обязательным. Бекаулю ляй тавля фазда бима тумар варидан мушрикин. То есть выяви то, что тебе приказано, и отвернись от мушриков. Инна кафайнака мустазин, мы тебя избавим от издевающихся. Фактулия мамтулия. То есть это стало приказом, чтобы мусульмане Мекки выявили с религии. И был испытан тот, кто был испытан миналь муминин из верующих, фалям ястату из гарадинихи. Мы многие из них не могли выявить свою религию. Фастазану набия салалату салалату. Саллаллаху алейхи биль хиджрати лиль хабаши. И они попросили у пророка саллаллаху алейхи разрешение сделать хиджру в хабаша. Фазина биль хиджрати лиль хабаша. И пророк саллаллаху алейхи разрешила. Фа хиджрату лауль сумма сания вакиля самма хиджрату сани салиса. То есть сначала один раз они хиджру в хабаша сделали, потом вторую хиджру в хабаша сделали. Также некоторые ученые говорят, что там есть третья хиджра. Сумма лямма лям яуд филимканин юзра динаху фимакка. Затем когда увидели мусульмане, что нет возможности выявлять религию Мекку, вакат каумат балядь ислам фильмадина, и в Медине уже стала исламской страной, исламским государством, исламским селением, сарат хиджрату мутааййина, то есть хиджра стала обязательной, вафардан ми макка фильмадина, то есть обязательным из Мекки в Мадину. Валихаза каля джалля ваалям, поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, зали ми анфусихим калю, те, которые сделали зло, Калю, то есть им ангелы сказали, я не аль-маляйка, то мухатыбина гауляй лазина тауфатхуму аль-маляйка. То есть ангелы обратились к тем, чьи души они забирали, вакат таракуль хиджра, и они оставили хиджру. Фима кунтум, я не аль-хали кунтум. То есть в чем вы были, то есть каково было ваше положение? Калю кунна мустадафина филярта. Они сказали, мы были ослабленные на земле. Фааджабат аль-маляйка, ангелы им ответили, калю алям таку нарду Аллахи васиатан фадухаджру фиха. Неужели земля не была, Аллаха не была широкой, чтобы вы сделали хиджру? Ухаза инкару налейхим, это порицание. Алям таку нарду Аллахи васиатан фадухаджру фиха. Не была ли земля Аллаха широкой, чтобы вы сделали в ней хиджру? Лянна ли стефам, почему это порицание, как мы берем? Лянна ли стефам гуна, потому что вот вопросительная хамза, алям, и стефаму линкар, это вопрос порицания. Уадабитугу, как нам узнать, что это порицание или не порицание? Ан якуна мабадага баталя, чтобы то, что после него являлось неправильным, из-за узилятель хамза, если эту хамзу убрать, вакараата мабадага фаизакана мабадага гайру сахих, если эту хамзу убрать и прочитать то, что после этой хамзы, это будет неправильным, сварат хамза туизан ленинкар, то есть эта хамза уже для чего? Для порицания. Из-за таракта хамзата, если ты уберешь хамзу, сварат калям, слово бучу, лям таку нарду Аллахи вася. То есть земля Аллаха не широкая. Это говорит правильно Ляйса бисахих, это неправильно. Фарду Аллахи джалла ва ля вася, земля Аллаха субхана ва тааля широка. Ва ламма атал истифхам фи хамза бадаха, бадаха аль-каляму якуну бидуни хамза батля. И если, говорит, когда хамза приходит, и то, что после хамза слова, если будут недействительны, ясыру аль-хамза туль инкар, то есть это хамза наказывает, что? На инкар, порицание. Кама гуа мукаррам фи маудухи, как он там говорится в своем месте, то есть имеется в виду фикуту бишуруги маны, то есть имеется в виду баляга, то есть это из баляги. Коля фатухаджру фига, ангелы, что вы сделали мне хиджра, фадали алянна гумтаракуль хиджра. То есть это указано на том, что они остали, на то, что они остали хиджру. Хазиль аяту аля анна мантаракаль хиджра маль кудрати аля залик анна гумушикун ва каферун мин дин ман акама маахум. То есть فهذه الآية على أن من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك أو كافر وكافر من دين من أقام معهم هذا ليس بصحيح. И тот, кто приводит этот аят, говорят, что тот, кто оставляет хиджру, если у него есть на то мощь, что он является мушриком и кафиром, подобно тем, кто живет в этой стране, это неправильно. И в наше время джамаат такфир, который в России распространен, они об этом говорят, что тот, кто хиджру не делает, тот является что? Кафиром, если у него есть на то возможность. А если он спрашивает, сам что хиджру делаешь? У него говорит, нет возможности. Вот так. Баль инна хазиль ая фил му'мини аннаху ли аннаху кали фи ауалиха. И этот говорит, аят говорит для верующих, потому что вначале твой аят сказал, как инна лязина тавафахум уль маляйкуту золими анфусиим. Поистине тех, которых умерщвляют ангелы, которые сделали себе зло, фахауляй золяму анфусиум, они сделали себе зло. Ляйса зульму лягбар, однако не самое большое зло, а мы знаем, самое большое зло это что? Ширк. Валякина зульм азар, однако маленькое зло битаркель хиджра, оставлением хиджра. Кали джалля валя илля мустадафина мина риджали ва ниса и вальвильдан, кроме тех, кто был ослаблен из мужчин, женщин и детей, ляйста теуна хилятан, нет у них никакой хитрости, валяйта дуна сабиля, и не знает этого пути. Риджалин мустадафун, то есть мужчины ослаблены. Ля юмкину гуман ярифу тарик, то есть они не знают дорогу, как сделать хиджру. Фагум мустадафина юридуна хиджра. Они, говорят, ослаблены, но они хотят хиджру. Ля киннагу мустадафуна мин джихати адамиль кудра ля хиджра мин альмаль. Однако они ослаблены с той стороны, что нет у них возможности сделать хиджру из-за денег. Валь маркаб, или же не на чем им хиджру сделать. Вот далилю наху залик и тому подобное. Вот далиль ва наху залик. Или нету тех, кто бы указал им на эту хиджру, факуаля джалля валя всевышнего салфа, уляйка асаллаху ан яфу анхум, этих Аллах субхану таля простит, вакан Аллаху гафуру рахима, афун гафуру, Аллах является прощающимся, прощающим. Ваяльхаку биха уляй, к этим же относятся в наше время, имеется в виду, ман лям ястатэ хиджра фигаза заман, тот, кто не может сделать хиджру в наше время, биль муавикат, то есть из-за каких-то причин, аль кайма минанвай ташират, будь то, например, препятствие из видов, допустим, визы у ажбахи, то есть кто-то визу не может взять, кто-то икаму не может взять и так далее. Лянна газа ляйстату ухиля, потому что это не может как-то схитриться, то есть чтобы сделать хиджру. Вагу яргабу ан ятру кабаля ди ширк ля валь ислам. А у него есть желание сделать ширк, сделать хиджру из страны ширка в страну ислама. Лякин ля юмкину гу залик ли уджудиль маувикат. Однако у него нет возможности сделать этого, это из-за существования каких-то препятствий. Ляйстату ухиля та валяйта ди сабиль. Не может он как-то схитрить, то есть, чтобы сделать это, и нет у него пути к этому. Аутариху лябалядиш ислам, то есть, не знает дороги к страну ислама, фагауляй каля джалли валя фи хаккихим, об этих Всевышний Аллах субхану таля сказал, фагауляй ка асаллаху ан яфу анхум, этих Аллах субхану таля простит, акан Аллаху афуан гафура, Аллах субхану таля прощающий. Сумма сака далиля нахар, потом привел другой далил, вагу каулю тали, я ибади аллазина аману, инна арды васиятун фаияй фаабудун, о мои рабы, которые уверовали, поистине моя земля широкая, поэтому мне поклоняйтесь. Каль аль-багави рахимуллах, аль-багави сказал, сабабу нузули хазиль айя фил муслимин, причина снисхождения этого аята, мусульмане, аллазина бимакка, которые были в Мекке, лям юхаджру, не сделали хиджру, на адаху Аллаху бисмилиман. Аллах субхану тааля обратился к ним именем веры, то есть как к верующим. Таракуль хиджра фанадахум Аллаху бисмилиман. Они оставили хиджру, однако Аллах субхану тааля обратился к ним как к верующим. Фадалля аля анна таркуль хиджра ля ясубуль иман. Указывает на то, что оставление хиджры не лишает человека веры. Фамана залика анна ман таракуль хиджра ля ясу муширка накбар. Ля ясу ширка накбар. Фамана залька на таркаль хиджрати ляйса ширка накбар. И смысл это то, что оставление хиджра не является большим ширком. Валяйса куфра накбар не является большим куфром. Уайна мегия маасиету миналь маасе. Однако это является грехом из грехов. Лянна гунада мантаракаль хиджрати бисмиллах. Потому что он обратился, Аллах субхана тааля, к тем, кто оставил хиджру, как к верующим, сказав: «Я ибади яллазина аману». О мои рабы, которые уверовали. Инна арди васиатун, моя земля широкая. Фаяй фаабудун, мне поклоняйтесь. Коль багауи назилит хазляя филлазина лям юхаджиру мин Макка. Снизошел этот аят тем, кто не сделал хиджру из Макки, надагум Аллаху бисмиллиман. Аллах субхана тааля обратился к ним, как к верующим. Далля аляман тарак. Таркуль хиджрати мин Макка ляйса куфран ва ля ширка. Таркуль хиджрати мин Макка указывает на то, что оставление хиджры из Мекки не является ни куфром, ни ширком. Ва анна каулюху филь аяти ляти кабля. И то, что слова Аллаха субхана тааля, которые до этого: ва ма лахум джаннам ва саат масира, и пристанищем им будет огонь, и скверно это пристанище. Анна хаза ляджи аннахум тараку ваджибан ваджибан. Это от того, что они оставили один из ваджибов, один из обязательных вещей, у Артакабу Кабирата Милькабари, сделали один из больших грехов. Лякин ля юслабу мингум лиман битарки хиджра. Однако они не будут лишены или не лишаются имени веры из-за оставления хиджры миндар аль-куфр или дар аль-ислам, из страны куфра в страну ислама. Вадалилю аля хиджрати мина сунны, далили на хиджру из сунны слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: ля танкату хиджра хатта танкату тауба. Путь действительно хиджра до тех пор, пока действительно тауба. Ва ля танкату тауба ту хатта татлюа шамсу мин магрибаха. И является действительно тауба до тех пор, пока не выйдет солнце из магриба, из запада. Ва мин аль-вадихи анна таубату ля танкату илля иза таляти шамсу мин магрибаха. То есть явно отсюда видно, что тауба является действительно до тех пор, пока не выйдет солнце с запада. Ва тулю шамсу мин магрибаха хуа мураду бикаулихи тааля фи ахри сурати аль-анам. И под выходом солнца из Магриба подразумеваются слова Всевышнего Аллаха субхана тааля в конце суры Аль-Анъам: «Ау яти баду аяти роббик», или же придут некоторые знамения твоего Господа. «Йаума яти баду аяти роббика», в тот день, когда придут некоторые знамения твоего Господа. «Ля янфу нафсан иману», не поможет душе ее вера. «Лям такун такун аманат мин каули», который до этого не уверует. «Ау касабат фи имани хайра», или же который уверовав сделал какие-то дела. «Кали муфассирун», муфассиры сказали: «Анальмана уяти баду аяти роббика, йома яти баду аяти роббик», или же придут некоторые знамения твоего Господа, и в тот день, когда придут некоторые знамения твоего роббика, твоего Господа, «Анна гутулю шамсмин магрибих», а это выход солнца из запада. «Файза талят», а если выйдет солнце из запада, «Ля янфо и нафсан иману галям такун аманат мин кабль», не поможет душе вера, которая до этого не уверует. «Ау касабат фи имани хайра», или же который уверов сделал какие-то хорошие дела. «Фаля танфау тауба тубаада тулю шамси мин магрибиха», то есть не поможет тауба, покаяние после выхода солнца из Магриба. «Кама кали гуна ля танкату тауба хатта татлю шамси мин магрибиха», будет действительно тауба до тех пор, пока не выйдет солнце из Магриба. «Фахиджрату ля танкату хатта танкату тауба», хиджра не кончится до тех пор, пока не кончится тауба. Тауба будет действительно до тех пор, хатта татлю шамсу мин магрибиха, пока солнце не выйдет с магриба. Ва залька лянна тарка хиджрати хия хатта таляти шамсу мин магрибиха кад тарака фардан алейхи. И тот, кто поэтому лянна тарика хиджрати, и поэтому тот, кто оставляет хиджру и оставляющий хиджру до тех пор, пока не выйдет солнце с магриба, является оставляющим фард. Иза таляти шамсу мин магрибиха, и если выйдет солнце с магриба, ляйса сам наамы, лучше там дел не будет. Янфу-ль-Абд, который бы помогли рабу. Лям такун аманат мекавли укасават фиимани хайра, как сказал Всевышний Аллах, который не уверовал до этого, или же уверовав, не сделал какие-то хорошие дела. Алям аль-Убад лиман, а дела являются частью веры. Алям мастакара филь-Мадинати умира бибакия чешарай ль-Исламе.